Чему ты радуешься, дурочка? Доктора нас прогнали. И слава Мадонне. Слушай, Чезаре, а что, если мы поедем в Индию? Пусть меня в самом деле лечат йоги или тибетские врачи. О. Я же тебе говорила, что совсем не больна. Ну, просто что-то забыла, подумаешь. До Индии далеко и дорого. А мы пошлем каблограмму капитану Каллигари. Пусть приезжает в Индию. У него наши алмазы... Шш! Замолчи, ты что? Ладно, давай подумаем в гостинице. Возьмем справочники. Чезаре, я знала, что ты согласишься. Лео! Чезаре, ну что? Сандра, Сандра! Профессор нас прогнал, ура! Что? И мы едем в Индию, и ты поедешь с нами завтра же. Бежим на почту, посылать каблограмму Каллигари. Да-да-да-да-да-да-да. Объясните же хоть вы, Чезаре. Ле, ну она же уж такая сумасшедшая. Профессор это подтвердил, и теперь я могу делать, что хочу. Лео. И ничего мне не будет. Вот дерну за нос этого надутого господина. Ой. Прекрати. Вообще-то в самом деле, поедемте с нами. Конечно. Спасибо, но... Я к вам привязался, как к сестре. Але, вы сами знаете. Да что там говорить. Берите сигарету, думайте и соглашайтесь. Ой, я должен закурить. После сегодняшней ужасной отравы профессорского угощения во рту смолокуренный завод. Совсем не то, что у вчерашнего профессора с голубыми сигаретами. Ой, знаете, я поеду с вами. Спасибо вам. Сандра, ура! Я очень рад. Спасибо, мои хорошие.